Все это делалось во избежание неприятностей. И Юсуфу даже дали 30 копеек на извозчика, потому что ему предстояло отправиться на южную окраину столицы, в Коломну, где раньше снимал комнату инженер. — Нет, — сказал дворник Федор, — жилец тихий и спокойный, платил в срок и исправно. Только вот полиция почему-то о нем сведовалась. Но почему, мы не знаем. Вы спросите о том его бывшей хозяйки возле Техноложки, на Загородном, кажися. Могу, если надо, точный адрес посмотреть. — Не надо. Юсуф не стал говорить ни о полиции, ни о Техноложке, потому что ему новый жилец показался симпатичным. К тому же, желая сэкономить, он же все ноги стоптал, пока шел, как Муса, вдоль петляющего Екатеринского канала до Египетского моста. А теперь мы еще идти назад, по безлюдному, словно Синайской пустыне, во время бури городу. Адский огонь низвергает искры величиной целый дворец, подобный желтовато-черным верблюдицам, вспомнил Юсуф аят, глядя на выкрашенный в песочно-желтый цвет с черными подтеками дома и дворцы и на горбатые мосты над Криушей, Пряжкой и Мойкой. Питер, особенно в Коломне, очень походил на Синайскую пустыню. Такой же безлюдно-пустой и каменно-холодный. А в центре с глыбами и пирамидами зданий, со сфинксами и столпотворением людей он походил на столицу Египта. Картинки с изображением Мемфиса и Фиф Юсуф видел в книжной лавке Смирдина, что на Невском. Побыстрее уж добраться бы до педованной земли Невского. Пока Юсуф вспоминал обстоятельства своего путешествия в Коломну, инженер продолжал разглагольствовать о том, как машины в скором времени облегчат труд людей, и о восьмичасовом рабочем дне. И вообще грядет эпоха, когда труд людей станет намного приятнее. Ведь уже целый век прошел с того момента, как усовершенствован паровой двигатель. А у нас до сих пор используют труд детей. — возмущался Жаров, указывая перстом на Юсуфа. — Посадили в тюрьмы и физически уничтожили лучших инженеров — Кибальчича, Морозова, Крыжижановского, Кропоткина. Но нет, прогресс таким образом не остановишь. Гоббс и Руссо своим общественным договором доказали, что природа, которая есть Бог, и весь народ, как воплощение общей воли, гораздо разумнее всех царей и королей вместе взятых. А Маркс возвестил миру о явлении нового мессии, пролетариата, что выведет человечество в райское будущее. Скажи, Юсуф, разве это не рождение новой религии? Наступает великая эпоха смены одних царей царями новыми, а именно техникой и наукой. Грядет царство знания, точного расчета и математического доказательства. Человек уже научился подниматься в воздух, а скоро появится такой лифт, что вознесет простого человека не только выше царей, но и выше богов. Сами-то монархи и вся их монархическая династия первыми в России установили себе в зимнем безопасный лифт. Первыми, да вот только 13 лет спустя после первого лифта. Ха-ха-ха! Безопасный лифт фирмы «Отис». Ха-ха-ха! 13 лет спустя. Забавно, не правда ли? Это век прогресса. Да знаешь ли ты, что «Сименс» и «Гальске» компании, в которой я сейчас работаю, уже в 1880 году установила первый в мире электрический лифт. А сам автоматический ловитель был изобретен аж в 1852 году. Полвека прошло, а мы все пешком поднимаемся. «Отстает, отстает матушка Россия от прогресса», — разглагольствовал инженер социальных лифтов, шагая по комнате в сальном халате и нервно пощипывая свою жидкую бородку. А пора бы уж сделать побольше лифтов для простого народа, а не заставлять одних ходить через темную, неосвещенную лестницу, а других через отапливаемый парадный вход. Юсуф не понимал, о чем так жарко говорит и над чем так заразительно смеется Александр Юрьевич. И че это он так вдруг привязался к лифтам? Для Юсуфа главным было извлекать свои уроки из жизни. И слова жара он впитывал в себя как часть урока, стараясь все запомнить. Потому что в любой момент Жаров мог спросить, понимает ли Юсуф, а если понимает, то пусть повторит. Однажды, выясняя предыдущее место жительства очередного жильца, чиновника-статиста Пафнутия Аскольдовича из какого-то городского ведомства, Юсуф отправился через Троицкий мост на Каменно-Островский проспект, и там, в доме номер 24, он остановился у вывески технологической конторы инженера Г.Г. Кольцгорна. Ниже значилось «Электрические подъемники, подъемные машины», еще ниже «В комплекте кованые решетки из кузницы Сан-Гали». «Знаешь ли ты об этом, мой милый мальчик?» — вернул инженер отвлекшегося Юсуфа в комнату. — Нет, — помотал головой Юсуф. — Да, да. — И взаправду. — Откуда ж тебе все это знать? Ты поди и читать-то толком не можешь. — Ну, а я смотрю, ты интересующийся. Скажи честно, ты сирота? — Да, — кивнул Юсуф. — Хочешь, я буду давать тебе уроки, чтоб ты не был вечно домовой и дворовой прислугой? Хочешь научиться математике и физике, понять суть природных явлений и разобраться с тем, что происходит вокруг? Очень. Тогда давай договоримся так. Я буду тебе давать мелкие поручения. Отнести бумаги или сходить в магазин. Работы у меня много, сам видишь, из дома выходить некогда. А взамен я буду тебя учить некоторым азам. Договорились? Хорошо, согласился Юсуф. Обучение и образование — великий свет прогресса, юноша. За знанием будущее и отдельного индивидуума, в частности, и все сообщество, так сказать. И надо не забывать о малых делах, о каждом отдельном человеке. Пора идти в народ. А когда ты выучишься, мы тебя в народную школу определим, а потом и в инженерное училище. В инженерное училище! — обрадовался Юсуф. — Но не думай, что тебе все дается даром. Мне сейчас особенно нужен помощник. Мне будет некогда ходить по лавкам. Две работы как-никак, и надо успеть вовремя. Ты меня понимаешь? Вдруг прервавшись, спросил инженер. — Что? — вздрогнув, переспросил Юсуф, уже витавший в нарисованных перспективах обучения. — Синбелебелерсон? — переспросил Жаров, вдруг перейдя на кавказско-татарский язык. — Откуда язык знаете? — удивился Юсуф. — Помогал строить электростанцию в Баку. А там, чтобы работать с обозами, хочешь не хочешь, а пришлось выучить. — Электростанцию? — Да, для завода Нобеля в Баку. Нужно было переводить промыслы с пара на дешевую и эффективную электрическую силу. Там я и познакомился с Сулейманом. Помогал ему газету «Искра» выпускать в типографии. И там же видел храм огня в Суруханах. И как поклоняются столпам огня и бьющим из-под земли фонтану горящего масла огнепоклонники, и понял, что в огне будущее, и тоже стал почти зороастрийцем, — засмеялся Жаров. — А знаешь ли ты, что такое пары? Что такое тепловая энергия? Пары — это соли перец земли. А если захочется рафинада, то, пожалуйста, газы. Видел бы ты, какие фонтаны под давлением газов хлещет в Баку из-под земли. Такой высоты и такой силы, что только 10 000 пудов груза и 500 человек за 40 дней смогли остановить фонтаны. А выбросил такой разбушевавшийся фонтан 8 000 000 пудов нефти. Да они не то что лифты, они весь дом в небо поднять могут.